Грузовик, набитый людьми, въехал на территорию порта, развернулся за баром, словно выбирая направление, и покатил в сторону реки. Фары стригли туман. «Вот», — сказал Андрес, — «точно так должны поступить вы, и сейчас же, не раздумывая, увези ее отсюда». «Ничего себе условия ставишь», — сказал Хуан, не раздумывая. «Правильно, правильно». «Пожалуйста», — сказал Андрес, — «а если снова все ограничится словами, действительно, прости, я ничуть не сомневаюсь в твоих добрых намерениях, но это же глупо. Легко сказать, увези ее, но, во-первых, я не вижу, почему». «Если что-то еще и можно увидеть, то именно это», — сказал Андрес, — «и, пожалуйста, отбрось самолюбие». «Но ты сам собираешься остаться», — сказал Хуан, останавливаясь. «Не знаю еще. Отвезу Стеллу к матери, в Кассерос. Не думай, что я собираюсь оставаться тут, в центре, как прикованный». «Кассерос», — сказал Хуан, — «лично мне кажется, что уже и до Кассероса добраться нельзя». Андрес пожал плечами. Ему не приходило в голову подумать о себе, заранее подумать о том, что он будет делать. Решение всегда приходило само собой. Просто вдруг хотелось сделать то или иное, а это было свободно принятое решение. А Хуану он сказал неправду. Сказал первое, что пришло в голову. Дружеский упрек Хуана толкнул его на это. «Может быть», — сказал Андрес, — «но тебя я прошу. Уходите с ней сейчас же, я тебя прошу». «Почему?» — сказал Хуан, задиристо, как большой ребенок. «У меня нет объяснений, есть только страх. Ты видишь, в каком состоянии Клара?» «Еще бы! Такое нам устроили! Увози сейчас же!» Поскольку Стелле хотелось есть, для нее заказали еще сандвич. «Прошу тебя, ешь поскорее и пойдем», — сказала Клара. «Вы не чувствуете, что что-то горит?» «Это запах от цинковых крыш», — сказал репортер. «Но жара должна бы уже спадать». «Да, здесь становится многолюдно. Какие лица, боже мой!» «Я бы не удивился». И тут он удивился, вспомнив спину человека, закуривавшего сигарету на углу улицы. «Если бы сюда вошел этот ваш славный профессор...» «Не думаю», — сказала Клара. «Он, наверное, уже сгнил наполовину за своим столиком в швейцарском». «В ожидании автомобиля декана», — сказала Стелла, и репортер горячо поздравил ее и помог освободиться от гигантской бабочки, которая вознамерилась пройтись по ее лицу. Среди вошедших многие были в рубашках, но большинство — матросы. Один, уже совсем пьяный, подошел к столику. «Иногда отчего не пойму. Всю ночь напролет во сне слышу песню». «Красивый голос», — сказал репортер, допивая пятый стакан пива. «Правду говорят, что выпил, то и спел. Чего тебе, сынок?» Худой человек в синей пижамной куртке склонился над ним. «Прошу прощения», — говорил он, оглядываясь, — «всего 100 песо». «Ах так», — сказал репортер, — «очень дешево». «Сейчас просто потому, что ночь», — сказал человек. «Река ушла далеко от берега, совсем обмелела. Ах так». «Главное — добраться до канала, я знаю дорогу, но...» «Сейчас скажет, как свои 5 пальцев», — подумала Клара. «Как свои 5 пальцев, главное — добраться до канала». «За 100 песо», — сказал репортер, начиная понимать. «За всех 4, прямо сейчас». «Чек, Алимана», — позвал голос из глубины помещения. «Иди сюда». «Иду», — сказал Калимана. «Ну как?» «Я бы хотел знать», — сказал репортер. «У меня что, вид человека, который хочет сбежать?» Калимано улыбнулся, но продолжал ждать, хотя его снова позвали. «В общем, я тут», — сказал он наконец. «Если надумаете, свистните». «Я свистну», — сказал репортер, открывая новую бутылку. «Пиво совсем теплое. Пейте, девочки». «Не хочу». Клара видела, что Калимано, сидя за столиком в глубине, смотрел на них выжидающе. «Да я же его знаю», — подумал репортер. «Того, кто закуривал сигарету, ну, конечно!» И иногда оборачивался, чтобы обменяться словом с другими двумя, попивая, судя по форме бутылки и стаканов, скорее всего, 7 миллион. «Ладно», — сказал репортер, наливая себе пиво. «Это начинает повторяться чаще, чем тема Зигфридова рога. Эй, Хуан, послушай». «Пей и оставь меня в покое», — сказал Хуан и сел на свой стул, не глядя на Клару, которая, подняв глаза, наблюдала за лицом Андреса. Время от времени левая бровь Андреса подрагивала в тике, как будто подмигивает, только наоборот, как странно. Паутинка копоти тянулась от волос ко лбу. Клара дунула, и паутинка полетела на чужой столик, к тарелке. «Бабочка из копоти. Чего только не было сегодня ночью», — на память пришла фраза из девятой симфонии Брукнера. «Слово — оцелот». «Золотистый». Стихотворение Хуана. «Золотистый оцелот». «Прочти мне Марко Поло, Хуан», — попросила она. «Когда я устаю, мне нравится Марко Поло». «Не хочется. Че, давайте лучше пойдем». «Куда?» — сказал Андрес. «Не видел? На улице?» «Прочти мне Марко Поло», — сказала опять Клара, и Стелла повторила за ней как эхо. «Прочти Марко Поло». «Да это шантаж», — пробормотал Хуан, бросая рассерженный взгляд на Андреса. «Сначала ты, а теперь они с этим Марко Поло и...» «И сто песо», — сказал репортер. «Вот, того сеньора зовут Калимано, и он за сто песо предлагает вам лодку». «Что ты говоришь?» «То самое, что ты слышишь. Это первая из двух новостей, а вторая — не так уж новость, так что спешки никакой. Че, что за нервы?» Но Андрес уже шел через бар. Вставая, он опрокинул стакан репортера, к счастью, пустой. Репортер его тотчас же наполнил. «Я хотела послушать Марко Поло». «Да, Хуан, прочитай. Куда он пошел?» «К Калимано», — сказал репортер. «По сути дела, для вас с Кларой это лучший выход». «Ладно», — сказал Хуан и достал еще одну сигарету. «Я», — сказала Клара, глядя на Андреса, склонившегося над столиком в глубине, на его худощавое тело, четко рисовавшееся на фоне дощатой стены, где вверху поддельный ли занавес, как в варьете, а рядом дверь туалета, а на ней нарисована рука, указывающая направление, и все это в голубоватом мареве дыма и тумана, сочащегося в отверстие неработающей вытяжки. В бар вбежал мужчина и что-то сказал парню за стойкой. Когда он выбегал, наткнувшись по дороге на стул, бармен крикнул ему «Погоди!», но увидел, как тот выскочил в дверь, и тогда одним прыжком, поистине золотистый оцелот, перемахнул через стойку и стремглав помчался за ним следом. «Кто же теперь принесет нам пиво?» — посетовал репортер. «По-моему, официант не имеет права на такую самостоятельность. Однако, кажется, все уже смылись. А пивные краны без присмотра? Представляю, что тут начнется, когда оживут насосы». Хуан улыбнулся ему почти спокойно. «Хороший заключительный аккорд для сегодняшнего дня», — подумал он. «Каждый вечер мы видим, как люди расходятся по домам. С кем-то из них мы прощаемся, вешаем одежду в шкаф и все это проделываем, не задумываясь, без драматизма. Завтра все начнется сначала, но эти двое уже не придут сюда больше. Этот бар завтра для нас не откроется. Хотим Марко Поло», — сказала Стелла. «Наверное, красивая». «Давай, Марко Поло», — сказал репортер. «Разобьем, по крайней мере, монотонность. Единственное, что осталось неразбитым». «Боюсь, не вспомню», — сказал Хуан. «Дурацкое стихотворение написано совсем в иные времена». «Именно поэтому», — сказала Клара и легла щечкою ему на плечо. «Именно поэтому, Хуан». «Ладно, ладно, сейчас», — пробормотал Хуан. «Я написал его, когда мне нравились слова. Это поэтическая игра. Иди сюда, Андрес, присоединись к публике». Тайфер вновь шествует по Гастингскому полю, но вместо... «Песня о сражении дарит нам утреннюю серенаду или мадригал. Видишь, все возвращается. Слова, которыми я был одурачен. Да, старуха, мы достойны Марко Поло, а потому Марко Поло вспоминает. Твои рабы искали дни за днями мой след, чтоб для меня открыть ворота. Пути и годы сбили их со счета, вернулся караван, гремя цепями. Но лунная тропа со мной, как прежде». И шелка шум, и грозный гул ночами. Вернулся караван, гремя цепями, а отплывал я с парусом надежды. Твой край далекий, крохотный и строгий, где карлики деревья длят досаду. Кроты взрыхляют борозды по саду, и рой огнистый реет над дорогой. Твоих земель размытая граница. В пометках ливня, в зелени таможен, в мою котомку амулет положен, что на границе чуждой пригодится. А речь твоя, лишь те ее узнали, кто облаков следил метаморфозы, дыханье ночи, лезвие угрозы и ожидание там, на перевале. Ворота выгнул времени избыток. Ты за преградой из обсидиана, за временем. И гонг звучит нежданно, к дверям бросаю имя, точно свиток. 13 лун в кровавом омовенье. Цикад хрустальных музыка слепая. Луна в воде скользит, не утопая. И ты 100 крат прекрасней в отдаленье. Примечание. Перевод Ванханин. Конец примечания. «Замечательно», — сказал репортер. «Сверкающее, многоцветное стихотворение. Помолчите», — сказала Клара. «Это мое. Оно мне нравится. И, кроме того, оно из иной поры. Небольшое воспоминание, специально для меня колечко на память». «Действительно. Отдает иным миром», — сказал Хуан. «А вообще-то, Клара, тому назад совсем немного лет. Сердце? Калейдоскоп живой. Шаг другой. И ты сам иной». «Ты прав», — сказал Андрес, наклоняясь к репортеру, который уставился в стакан. «Этот тип повторил мне свое предложение». «Понятно. Но они не хотят уезжать». «Конечно, не хотим», — сказал Хуан. И ему вдруг вспомнилась его квартира и ваза, а в ней цветной качан один в доме. «Цветной качан в квартире один-одинешенек. И плохо делают», — сказал репортер. «Потому что, кроме всего прочего, там на улице человек, который все время ходит за ними по пятам...» «Как?» — сказал Хуан и выпрямился. Рука Андреса легла на его плечо. Он сел на стул. Клара схватила его за пиджак. «Абель...» «Спокойно», — сказал Андрес. «Бежать на улицу не выход». «Как странно». «Но я это понял только сейчас», — сказал репортер Стелле. «А все из-за теплого пива, этой мерзкой мочи, сваренной орангутангом в полотняном костюме, тухлой мочи, приготовленной женщиной, питающей пустые иллюзии, из-за этого пива, что бродит у меня под кожей лица». «Да, вижу, ты здорово набрался», — сказал Андрес. «Но ты его видел или нет?» «Сигарету закуривал», — сказал репортер, — «на углу Бушара». «Дайте я выйду на минуту», — сказал Хуан очень спокойно. «Посмотрю, и все. Ты не представляешь, как мне хочется поговорить с Абелем». «А поговорить тебе надо не с Абелем, а с Калимана», — сказал Андрес. «Стелла, пойми хоть ты, что...» Стелла взвизгнула. «Бабочка». А за ней еще одна запуталась у нее в волосах. Матрос в глубине зала передразнил ее, тоже взвизгнул, а следом за ним и другой. Женщина, только что вошедшая в зал, быстро обернулась на виски, вскинула вверх руки, словно защищаясь. «Бедная чешуекрылая», — сказал репортер. «Вот оно! Смотрите, какое у него шелковистое брюшко!» «Жуть», — сказала Стелла. «На крыльях, как будто буквы. Реклама», — сказал репортер. «Какие-нибудь мерзкие призывы. Смотри-ка, Джонни, смотри, начинается. Пошли отсюда скорее, пахнет жареным». Кто-то на улице, видно, бросил камень, и тот гулко ударился о крышу. В глубине зала закричали, визгливо захохотали, и полупьяный матрос. «Я погружаюсь в пьяный сон, но в сердце навсегда запечатлен мотив «Стардост». Сгреб в охапку бутылки с полки за стойкой. Память любви сохранила. Память любви сохранила. Но одна с граппой выскользнула и разлетелась вдребезги, наполнив воздух сладковатым запахом, заглушившим и табачный дым, и туман. Память любви сохранила. «Куда дальше?» — подумал Андрес, вскакивая на ноги. «Ну, старик, теперь каждый думает сам. В такой миг каждая жаба ищет свой колодец». «А теперь, когда ты решилась оставить в покое мой пиджак, — сказал Хуан, — я думаю, ты не станешь противиться тому, чтобы я вышел и посмотрел, там ли Абелито». «Бывают поступки и поступки», — устало сказал Андрес. «Настоящие и все остальные, и лучший твой поступок на данный момент называется Калимано, но мы не хотим уезжать», — сказала Клара, глядя на него с нежностью. «Остаться означает Абель», — сказал Андрес. «Послушайте, ребята, вам никак нельзя остаться. Этот камень, брошенный в крышу, предназначался не ему, ни Стелле и ни мне, его бросили в вас. В зале стоял такой гвалт, что Андресу пришлось повысить голос. «Какая жара! Посмотри на свои руки, Клара. Дотронься до лица. Нужен другой воздух, чтобы твоя кожа высохла от пота». «Дело не в том, что я хочу остаться», — сказала Клара. «Просто я не вижу, почему надо уезжать». «Давайте втроем выйдем на улицу», — пробормотал Андрес. «Возможно, там вы увидите». «Увидим Абеля?» — спросил Хуан, поднимаясь. «Возможно», — сказал Андрес. «Стелла, останься с репортером. Он совсем засыпает». «Расскажете потом», — сказал клевавший носом репортер. «Я Озиман Диас, король королей», что в переводе означает... «Ладно, материала на полную колонку корпусом». «На много колонок», — сказал Хуан. «Для Озимандиаса». «Спи, репортер, а Стелла заботливо будет охранять твое похмелье». «Я», — сказал репортер, — «не сплю».